Глава 56. Маргарита. За выходные я много думала, взвешивала, размышляла, но все же решилась ответить согласием на предложение Максима. Я даже подумывала сказать ему о сыне, прекрасно осознавая, что история его зачатия повергнет в шок любого. И, даже принимая во внимание возможный риск судебного разбирательства с маминой клиникой, я должна сказать ему о ребенке. Мама, между прочим, на моей стороне, а судебный иск — ничто в сравнении с возможным счастьем дочери и обретением внуком отца. Но ночью Мирону стало плохо. Открывшаяся рвота вогнала меня в легкую панику. На часах было 2 часа ночи, когда я позвонила маме. Та даже с просонок дала мне четкие инструкции, что делать до приезда бригады скорой помощи. «Мам, а без таких глобальных мер никак?» «Дочь», — строго пресекла она мои попытки обойтись своими силами. «Это 2-летний ребенок. «Да, мамуль, прости». Я чувствовала себя безответственной и пугливой дурой. «Я жду их». Я отложила телефон и, покачивая уставшего сына на руках, расхаживала по комнате, ожидая в любой момент повторного приступа. Бригада из маминой клиники приехала довольно быстро. Милая женщина-врач успокоила меня. Если судить по симптомам, это, скорее всего, не сварение. Но чтобы исключить вирусную инфекцию или интоксикацию из-за отравления, давайте все же проедем в стационар. Хорошо. Схватила в прихожей рюкзак, укладывая по пути туда сменную одежду для Мирона. Одела его и, как была, в домашних трикотажных брюках и футболке, накинула на себя куртку. Засунув ноги в кроссовки, обернулась к ожидавшей меня женщине. Мы готовы. Мирошка беспокойно дремала у меня на руках, пока мы мчались по пустынной дороге, и лишь синие проблесковые маячки смешивались с тусклым светом ночных фонарей. Чувство тревоги за маленького человечка, льнувшего ко мне ласковым котенком, медленно подтачивало мой самоконтроль. «Я мама. Я должна быть сильной. Но почему-то так горько и страшно, так хочется прижаться самой к крепкому и надежному телу, утонуть в любящих объятиях, услышать слова утешения и, уткнувшись носом в его мощную грудь, чувствовать поддержку, защиту, заботу. Просто знать, что есть тот, кто для тебя сделает все, что в его силах. И даже чуть-чуть больше». Я горько вздохнула и крепче прижала к себе Мирона. «Я сильная. У меня есть он, мой мальчик, мое счастье и мой смысл жить и добиваться чего-то большего, радоваться вместе с ним новому дню, узнавать что-то интересное и необычное». Целуя его кучерявую макушку, тихо-тихо шептала, как сильно я его люблю. В клинике нас передали дежурной бригаде. Добродушная медсестра Анечка забрала документы для оформления, а сына в это время уже осматривал врач. Мирону сделали промывание желудка. Противная процедура для взрослого, а для малыша и подавно. Но во избежание интоксикации и ухудшения самочувствия она необходима. Потом палата и капельница для восстановления водно-солевого баланса в маленьком обезвоженном организме. Как же это все тяжело. Он спал, а я держала его маленькую ручку и тихонько молилась. Ночь прошла в полудреме. И лишь под утро, когда медсестра сняла капельницу, я провалилась в блаженный сон, крепко прижимая к себе сынишку, вдыхая его аромат, действующий на меня лучше любого антидепрессанта. «Доброе утро, Маргарита Игоревна!» Тихий, успокаивающий голос врача отвлек меня от попытки не перекормить оголодавшего ребенка. Проснувшись добрым, веселым и голодным, он уминал за обе щеки постный рис, единственную доступную сейчас еду, которой добавили еще пару ложек кисломолочного продукта с полезными пробиотиками. Все это рассказала мне медсестра, когда принесла наш завтрак. «Доброе утро, Савелий Павлович», — кивнула ему в ответ, забирая у Мирона пустую тарелку. «Как наши дела?» «Анализы готовы не все, но те, что уже сделаны, на 50% позволяют отпустить вас домой». «Отлично. Все же дома лучше, там и стены лечат. Тогда через час принесу вашу выписку с рекомендациями». «Спасибо», — поблагодарила я его. Врач ушел, а я включила Мирону мультики на телевизоре, висящем на стене напротив кровати. Сын забрался на нее и с удобством расположился в изголовье среди подушек. Отойдя к окну, слегка дрожащими пальцами набрала номер телефона с заветной карточки. Максим ответил сразу, будто ждал моего звонка, а у меня в горле застрял ком непонятно откуда взявшейся робости. Его приветствие теплой карамелью пролилось в душу, будоража бабочек в животе. Проведя языком по вмиг пересохшим губам и справившись со смущением, объяснила сложившуюся ситуацию. «Жди, я скоро буду». И телефон отключился, А я смотрела на потухший экран и тепло улыбалась. Но не успела я отойти от окна, около которого стояла минуту назад, жмурясь от тихой радости, растекающейся по телу и подставив лицо солнечным лучам, как в палату вошел Слава. «Привет, мои родные!» — обратился он к нам. «Ты чего это, дружок, нас пугаешь?» Он подошел к Мирону и взял его на руки. Сын, обожающий моего отчима, тут же обхватил ручками его крепкую шею и уткнулся в нее, жалобно бормоча что-то. «Поедем домой?» — спросил мужчина у малыша, отклонив голову и поймав его преданный взгляд. «Нам еще выписку не принесли», — ответила я, растерянно хлопая глазами. «Рит!» — удивленно проговорил он. «Мама еле утро дождалась, чтобы с вашим лечащим врачом связаться. Она бы и сейчас сама примчалась за вами, только утреннее совещание в министерстве ее задержало. Но вечером жди. Так что собирайся. Мы с Мироном подождем тебя на улице». Накинув на ребенка курточку и прихватив кроссовки, он ушел, а я стояла в растерянности. Хотя, если подумать, может, оно и к лучшему. Домой. Дома и стены лечат. А какая от них психологическая поддержка исходит? Так что уж если я и собралась открыть Максиму тайну его отцовства, то лучше за чашкой кофе на моей кухне. Для того, чтобы рассказать ему, что он отец Мирона, а потом еще поведать историю его зачатия, мне понадобится немало сил и эмоционального напряжения. Приняв решение, быстро собрала все наши вещи и сложила их в рюкзак. Окинула напоследок придирчивым взглядом палату и, глубоко вздохнув, открыла дверь, после чего на миг застыла на пороге.